но всю ночь не спала», — с досадой сказала Ольга. «Во-первых, ты храпел. Во-вторых, я все равно хотела встать пораньше, чтобы показать Кудашевой Дюрера, пока Ева спит. А вместо этого...» «Куда ты их прятала?» «Да вот сюда». Ольга показала сложенную аккуратным штабелем вагонку, которые должны были отделывать оставшуюся часть ее комнаты. «Вот сюда, у стенки». «А что, Кудашева?» «Она еще спит», — ответила Ольга и задумалась. «Что я ей скажу?» «То и скажешь, что есть. Ты же не виновата». «Я-то не виновата. Но денег мне не видать, как своих ушей. А деньги нужны. О, Господи!» Ольга села на кровать и принялась жаловаться на безденежье, на Еву, на бессонную ночь, на то, что приходится возвращаться в Москву, на то, что опять дождь, хотя обещали хорошую погоду на выходные. А Кульчицкий сидел, обхватив голову руками, мучился от жажды и думал: «Зачем? Зачем мне все это надо?» Потом они вчетвером погрузились в машину и уехали в Москву. Глава третья. И что же? Теперь оказывается, что человек, укравший гравюры, не убивал ляльку. Невозможно же в самом деле представить себе, что через 15 минут, то есть после того, как лялька закончила свой разговор с Ниной Кузьминой, он вернулся. Ведь он явно знал, зачем приходил. Взял то, что его интересовало, и был таков. Да и по времени это вряд ли возможно. Лялька сказала Нине, что в доме было темно. Значит, было темно и на улице. Значит, Журавлевы привезли ляльку на дачу никак не раньше половины девятого. 15 минут она проговорила с Ниной по телефону, а без 9:05 он с Ольгой и Кудашевой подъехал к дому, где уже была Ева. Значит, у убийцы оставалось меньше 5 минут, чтобы проникнуть в дом, между тем, как лялька закончила разговор с Ниной и возвращением Евы. Неужели это возможно? Да и зачем, если гравюры были у него в руках, а о присутствии ляльки он даже не подозревал? Значит, ее убил не тот человек, который украл гравюры. Но кто? Интересно, что по этому поводу думает Матявин. Почему-то он не очень склонен делиться своими соображениями. А Ольга? Да и Ева тоже. Обе они хороши. Одна все время врет, а другая молчит, как партизан, и действительно никогда не знаешь, о чем она думает. Кульчицкий вспомнил, как они вели себя на даче, но не нашел ничего необычного в их поведении. Все было как всегда. Да и какая разница? Как бы они себя ни вели, все равно это не они убили ляльку, не они. Он шел, не разбирая дороги и налетая на прохожих, в который раз мысленно возвращаясь к этой проклятой пятнице, и вдруг вспомнил, что лялька сказала Нине Кузьминой: «Жду, что меня снизу кто-нибудь окликнет». Что это значит? Это значит, что человек, вошедший первым в дом после приезда ляльки, должен был из чего-то понять, что она приехала. Из чего? Например, из того, что горел свет. Но он теперь точно знает, что света не было. То, что лялька не зажгла свет у себя в комнате, меня не удивляет, — говорил себе Кульчицкий. Она любила сидеть в темноте и смотреть в окно. А внизу? Но если она думала, что в доме никого нет, то совершенно естественно, что она погасила внизу свет и пошла наверх. Что еще? А сумка? Почему она взяла с собой наверх тяжелую сумку? Почему не оставила ее внизу? Впрочем, ей могли понадобиться какие-то вещи. И чего я хочу? Надо срочно позвонить Кудашевой и спросить, что же именно произошло, пока я ставил